Да. целях повышения качества обслуживания разговор будет записан. Алло. Да. Ольга Валентиновна. Кто спрашивает? Здравствуйте. Здравствуйте. Центр создания представляет интерес в Казани, Першин Илья Юрьевич. Это Ольга Валентиновна? Да. Еще раз, кто вы и чьи интересы представляете? Я вам представился, Ольга Валентиновна. Я не расслышала, вы неразборчиво говорите. Говорите, центр взыскания представляет интерес в Казани, Першин Илья Юрьевич. Услышали? Да, а что за центр взыскания? Отлично. А у вас долг перед компанией «Центр займов». Вы помните об этом? Что за центр взыскания? Это что такое? Я вам представился уже. Я слышал, я спрашиваю, что это за у компания. У вас долг такая? Перед компанией «Центр займов». Отлично. Что за центр взыскания? Вы кто? Отлично. Почему вы не оплачиваете 35 дней? Вы будете игнорировать мои вопросы? Тогда я буду игнорировать ваши. Я вам интересуюсь, это сами. Еще какие вопросы у вас есть? Что это за компания такая? Вы не понимаете, центр взыскания. Ну, что это за компания? Что за компания? Что вас интересует? Ну, кто вы? Почему вы интересуетесь моими долгами и так далее? Потому что мы представляем интересы. На каком основании? На основании законодательства Российской Федерации. А именно? Вы мне скажите, пожалуйста, вы свой долг оплачивать будете? На основании какого закона вы представляете интересы? Вы свой долг оплачивать будете? Вы толком представьтесь. Дайте мне разобраться. Я вам представился, вот говорите. Вы мне скажите, вы долг свой оплачивать будете? Нет, не скажу до тех пор, пока вы мне расскажете о том, на каком основании вы интересуетесь моими финансовыми вопросами. На том основании, что вы 35 дней уже не платите. Вы не и оплатите свой долг. Это? Длительное время. Мне? Да мне это все равно. Я пытаюсь вашу проблему решить. Урегулировать данный проблем. Вопрос. Ну как-то нет. У вас ну, есть проблема. Нет. Почему не оплачиваете свой долг? Вы а почему вы долг тогда не оплачиваете? Вы интересуетесь этим вопросом? Поясните. Я вам все разъясню. Нет, Ольга Валентиновна, не почему вы свой долг не оплачиваете? Если бы вы мне разъяснили, я бы не задавала вам вопросов. Почему вы не оплачиваете свой долг? Вы можете до хода посинения повторять свои вопросы, но до тех пор, пока я не разобралась, кто я вы, я повторять что, больше не буду ничего. То я буду осталось. Их игнорировать. Вы, получается, игнорировать будете? Да, отлично. Конечно. Да. Отлично. Ну, смотрите, ежели, я тогда вас вынужден предупредить, ежели долг не будет оплачен сегодня в полном объеме, ага. 57 428 рублей 90 копеек, ага. То ваш договор возможен перед юридическим отделом для решения вопроса на основе 711 статьи Гражданского кодекса в судебном порядке, ага. Либо перейдет в иные коллекторские агентства на основании 382 статьи Гражданского кодекса. Ага. Хорошо. А также возможность будет осуществляться выездные мероприятия регистрации фактического проживания на основании 10.30 федерального закона. Ага, понятно. Так что, Ольга Валентиновна, убедительная просьба, внимательнее к этому вопросу отнеситесь и оплатите ага. сегодня весь свой долг. Ага. Всего доброго, до свидания. Пока-пока. Алло. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Я могу, Анна Яковлевна? Слушайте. Анна Яковлевна, верно? Верно. У МФК СМС Финансы, отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна, звонок записывается. Сохраняется задолженность просроченная? Когда будете оплачивать? Так вы же мне сказали, что все, вы идете в суд. Но я жду суда, по суду буду оплачивать. До этого вы не про суд говорили. Я не про суд говорила, а вы про что говорили? А вы почему не оплачиваете? Анна Яковлевна? Да какое это имеет уже значение? Вы же обещались мне, говорили, что все, больше звонить вам никто не будет, мы идем в суд. Я вам лично ничего не обещала. Вы лично не существуете в контексте данного разговора, mm-hmm. потому что вы осуществляете не личный звонок, а как mm-hmm. сотрудник компании. Еще чему можете научить? Много чему могу научить, но это не бесплатно. А вы работаете? Это не имеет работает. Никакого значения. Абсолютно. А вы всегда берете историю невозврата средства? Некорректно задан вопрос. Не считаю необходимым на него отвечать. Почему? Интересно. Угу. Ну да, я вижу, вы профессиональный должник. Ага. Судя по вашей кредитной истории. Ну, хорошо, ладно. Оставайтесь с вашими долгами, наслаждайтесь. Окей. Надеюсь, там в ближайшее время мы организуем вам принудительное взыскание. Организуйте да. уже, наконец. Вам это скажете? Окей. Угу, хорошо. Все, слив. Алина Александровна, здравствуйте. Кто это? Меня слышите? Слушаю, кто это? Коллекторское агентство «Феникс», Суткина Алина Александровна. Алина Александровна, звонок поступает по вопросу долговых обязательств, проданных банком Тинькофф. Извините, по вопросу долговых обязательств перед банком Тинькофф. Я довожу до вашего сведения, что получен судебный приказ. Мировой судья постановил взыскать с вас 31 085 рублей 33 копейки. Алина Александровна, сейчас вам предоставляется право произвести оплату в добровольном порядке в течение 3 дней. Намерены вы это сделать? Не, не намерена. А в чем причина? Не хочу. Ну, по какой причине? Вы понимаете сами, что прекращая оплату в одностороннем порядке, вы нарушаете законодательство Российской Федерации, непосредственно статью 310 Гражданского кодекса Российской Федерации. Мне все равно. А, так по какой причине вы не отказываетесь производить оплату? Не хочу. Алина Александровна, вы знаете, что судебное решение получено, и в ближайшее время судебные приставы могут приступить к описи ареста вашего имущества по месту регистрации, проживания и возможного нахождения имущества. Кроме этого, приставы вправе высчитывать до 50% из всех ваших доходов. Ага. То есть вы готовы решить вопрос таким путем? Да, почему нет? А почему отказываетесь добровольно оплату производить? Мы готовы с вами согласовать условия оплаты? Да, я не хочу. Алина Александровна, в любом случае взыскание будет произведено. А-а-а. Если не в добровольном порядке, как мы сейчас вам предлагаем, то с помощью судебных приставов. Угу. Давайте, прибегайте. Да. Угу. Всего доброго вам, до свидания. Пока-пока. Да. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте, Валентиновна. Кто это? Компания ОМФК «СМС Финанс», где судебный отдел. Корчевская Анастасия Сергеевна, разговор с вами записывается. Ольга Валентиновна, вы или нет? Я. Задолженность у вас компания «СМС Финанс», почему не оплачиваете? Не хочу. В нашей компании задолженность, в другой компании задолженность. Понабрали займов, с какой целью не оплачиваете? Не хочу. Или невозврата? Это говорит человек, которому 48 лет. Вам точно 48 лет? Ага. Плохо слышно вас к окошку, подойдите. Я слышу, ты меня прервала. Плохо вас слышно. Ну так уши помой. Ольга Валентиновна, к окошку подойдите. Хуёшку. Это все, на что у вас ума хватает? А, я слышала, гляди. Это все, на что у вас ума хватает, Ольга Валентиновна, в 48 лет. Это волшебным образом порезался. Представляете, ну, наверное, встали к окошку, подошли, так и волшебным образом мы все услышали. Вы книжки-то давно читали? Вообще в руки брали? Знаете, что такое книжки? Ой, господи. Мама. Ольга Валентиновна, чему детей-то своих учите? Ольга Валентиновна. Я их пишу. Алло. Полбу не дала. Готовьтесь к негативным последствиям, Ольга Валентиновна. Посторонние предметы. Ситуацию довели до края. До края довели ситуацию. Готовьтесь к негативным последствиям, Ольга Валентиновна. На самом будет выезд запланирован. Дом 7, корпус Б-37 будет выезд запланирован. Здравствуйте, у нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, Полина Александровна? Да, кто спрашивает? Компания «Бафинанс», специалист административного взыскания Сальмах Александр Николаевич, ведется запись разговора. Звоним мы вам по поводу вашей задолженности перед микрофинансовой компанией «Вебанкир». Срок вашей просрочки на данный момент составляет 282 дня, Наталья Александровна. Сумма на сегодняшний момент 32 700 рублей. Требование кредитора до 2 числа внести оплату. Оплата поступает от вас? Не намерена, с вами обсуждать. По какой причине? По причине отсутствия желания. Отсутствие желания? Угу. Нет, Наталья Александровна, такого нет. Не предусмотрено в вашем договоре такого пункта, к сожалению. А наверное, где в вашем случае, в моем договоре предусмотрено, к вашему сожалению, тот пункт, что я обязана с вами что-то обсуждать? Статья 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. Но, так, агентский договор заключен. Агентский договор, Наталья Александровна. Голос. Вы, если вам нужно прокричаться, пойдите в туалет, прокричитесь, потом возвращайтесь, договорим. Наталья Александровна, а вы для, что вы предприняли для того, чтобы денежные средства внести вашему кредитору? Были соблюдены все пункты 230-го федерального закона, и я, согласно этому, была бы уведомлена о привлечении третьих лиц. Этот вопрос бы не возникал. А вы разве являетесь стороной агентского договора, Наталья Александровна? В данный момент вы для меня третье лицо. Мне кредитор не... А вы являетесь, Наталья Александровна, стороной агентского договора? До тех пор, Наталья Александровна, вы являетесь стороной агентского договора или нет? Вы меня, наверное, не слышите, не способны информацию воспринимать, Наталья Александровна. Мы с вами попозже тогда свяжемся. До свидания. Вы как на общение настроитесь, Наталья Александровна, вы обязательно с нами свяжитесь. До свидания.